Глава 15. Столица, 4-14 июля. Страшная сказка в гостях у Дроу. Часть первая. Совершенно неуместным в данной ситуации сарказмом подумала я, упорно не желая испепеляться под алым огнем глаз леди Валерианы. Так, ну-ка быстренько вспоминаем правила поведения. Ага, первое – обезопасить спутников. Значит, вызываем огонь на себя? А что его вызывать? И так понятно, с кого миледи будут спрашивать за изрытый колесами газон и стрельбу под окнами. Госпожа дома Облом, я прошу твоей защиты и покровительства для моих спутников. Четко по инструкции обратилась я к Матроне. Вроде бы все правильно. В защите и покровительстве нуждаются мужчины, как заведомо слабейшие. И не надо меня клеймить феминизмом. Дровские законы и порядки отнюдь не мной придуманы. Я же как бы дистанцируюсь от них и готова дать объяснение и назвать цену. Но разговор будет на равных. Отсюда и традиционное «ты» в обращении к леди Дроу. Пусть мадам Валерианна влиянием и могуществом почти сравнима с ее владычеством, однако и Анарелатионе семейство не из последних. На социальной лестнице империи мы занимаем не столь уж далекие друг от друга ступеньки. Хорошо, Дровка кивнула. Я тихонько перевела дух. Нет, разумеется, и без этого ритуального обмена любезностями никто не вытолкал бы Эрина и компанию за ворота поместья на съедение вампиром. Но в общении с темными сородичами главное соблюдать два простых в теории, но очень сложных на практике правила. Не позволяй им собой помыкать и не вздумай на них давить. Вот и крутись, как хочешь. Что же до вежливости? Проклятие. Существует много верных способов самоубийства. Однако, если вы желаете выбрать из них самый долгий и болезненный, попробуйте нахамить Дровской Матроне. Только это без меня, я и наблюдать не стану, не то что пробовать. Моя леди, я, к сожалению, не смогу принести тебе свои извинения за все это. Едва поспевая за стремительно шагавшей Дровкой вглубь здания, я неопределенно махнула рукой за спину. Сей жест должен был подразумевать все происходящее на подступах к поместью. Стрельбу, колдовство и перекрывающие звуки боя жуткие темно-эльфийские выкрики. Предполагаю, что это звучали команды, хотя... Нет, все-таки хорошо, что я пока что не удосужилась выучить наречие темных сородичей в совершенстве. Вот как. Матрона остановилась посреди небольшой круглой комнаты, обернулась ко мне и заинтересованно приподняла бровь. Любопытно. Наши действия, нарушившие покой твоего дома, были продиктованы необходимостью. У нас не было выбора, моя леди. За вами гнались вампиры. Леди Дроу скривила губы в презрительной гримаске. Непонятно было, к кому относилось это ее презрение. К обнаглевшим упырям или же к нам, от них удиравшим. Не только. Я глубоко вздохнула и, глядя прямо в алые очи леди Валерианы, отчеканила. Госпожа дома Облом, в империи совершается измена. Я прошу твоей помощи и содействия, дабы пресечь это и наказать предателей. Так, Матрона даже белоснежной бровью не повела. Продолжай. У меня есть очень серьезные основания полагать, что предатели злоумышляют против особой владычицы. С этой целью я приподняла руку, не давая себя прервать возражениями и расспросами. Ими была похищена и долгое время удерживалась некая персона с большой долей вероятности, принадлежащая к правящей фамилии. Иначе говоря, кровный родич ее владычества. Мне и моим спутникам удалось вырвать эту персону из лап похитителей, однако ты сама видела, кто за нами гнался. Их намерения нельзя назвать благими, и теперь... Стоп, теперь руку подняла Матрона. С большой долей вероятности ты сказала. Насколько велика эта доля? Ты же говоришь об этом создании, что притащила с собой. О мальчишке? Именно, я кивнула. Ребенок был похищен в младенчестве и все это время находился во власти предателей, заговорщиков и врагов империи. А что касается вероятности его родства с ее владычеством, то я могу утверждать только одно. В его магнетической карте имеются настолько специфические моменты, что ошибка практически исключена. Тем более, что из-за этого мальчишки, как ты выразилась, сцепились пиндостанские вампиры, изменники из верхушки СИП и бери зайца, товарищи. «Машину и песенку я узнала, благодарю», — Дровка жестко усмехнулась. «Ну что ж, твои рассуждения весьма любопытны, однако хотелось бы знать подробности. Раз уж ты требуешь моей помощи, я должна четко знать, во что именно втягиваю мой дом». Не обессудь, моя леди, на подробности у нас нет времени. Только владычица способна распутать этот клубок заговора и интриг, и чем скорее она узнает обо всем, тем лучше. Ты меня не убедила, — леди Валериана поджала губы. Но, впрочем, что конкретно ты от меня хочешь, не считая защиты для твоих мужчин? Наикратчайший и безопасный путь в островной дворец. Только для меня, моим спутникам, разумнее будет остаться под твоей крышей, под защитой твоих воинов. Я же доложу обо всем. Кому? — Матрона ухмыльнулась. Не боишься нарваться на очередных заговорщиков прямо во дворце? Кто пустит тебя к владычице в такой час? У меня, — теперь губы поджала я, — есть право и честь требовать личной аудиенции ее владычества в любой день и час, если того требует безопасность империи. И ты это знаешь не хуже меня. Открой мне портал, и как бы ни повернулось дело, семья Анерел Тиони не останется в долгу перед тобой. Клянусь честью предков, я расплачусь, едва ты потребуешь. А вот этого не надо, — она хмыкнула и нахмурилась. Не торгуйся со мной, девушка. Портал во дворец я не смогу открыть для тебя при всем желании. Однако полагаю, что тебя устроит перемещение, скажем, к мосту на остров. В самое начало моста. Кроме того, Матрона снова подняла руку, не давая мне вставить ни слова. Две мои старшие дочери будут сопровождать тебя, дабы ты не потерялась по дороге. И избавь меня от своих благодарных излияний. Чем скорее я избавлюсь от вас всех, тем лучше. Как угодно, миледи. Я склонила голову. Вот это удача! Проклятие на такое быстрое согласие Матроны надеяться было глупо. Вот я и не надеялась. Зря, как оказалось. Приятно иногда ошибаться. Ты готова отправиться прямо сейчас? Леди Дроу с некоторым сомнением покосилась на мой, мягко говоря, боевой вид. Я переступила грязными берцами по зеркально чистому полу и поправила все еще висящий на плече автомат. Ну да, после ночного марш-броска по лесу, заварушки в теремке Березайца и в особенности недавней сумасшедшей гонки, облик мой мало соответствует строгим нормам дворцового этикета. И что? Я вообще-то во дворец не на бал собралась. Тем лучше. Матрона кивнула и негромко позвала. Цикута, Магнезия. Из тени по обе стороны от меня бесшумно соткались две устрашающие фигуры. Дровские девы в полном боевом облачении. Чуть мешковатый камуфляж ночка, бронежилеты, каски. Вам и в самом деле надо знать, сколько единиц огнестрельного и холодного оружия имели при себе дочери дома облом. Вам надо, вы и считайте. Скажем так, я со своим автоматиком и табельным кутальоном моментально почувствовала себя голой. Однако же непонятно было, это охрана или все-таки конвой. Тебе лучше закрыть глаза, дочь Анерел Тиони. Голос Матроны прервал мое задумчивое созерцание и завистливое размышление на тему вселенской несправедливости и расовых особенностей. Я послушно зажмурилась, ожидая спецэффектов, столь любимых магами-создателями порталов, и все еще продолжала их ждать, когда в лицо ударил влажный ветер с залива, а под ногами вместо полированного базальта дровских чертогов возникла мокрая брусчатка набережной. Гром не грянул, и небеса не спешили разверзаться. Вот так буднично и без особых изысков леди Валерианна и переместила нас, словно мусор вынесла. Одна из неотличимых друг от друга дочерей Матроны тронула меня за плечо. «Пойдем». «Нет», — я тряхнула головой и глубоко вздохнула, словно перед прыжком в ледяную воду. «Не пойдем, побежим».